Говорят, под Новый год, что не пожелается, все всегда произойдет, все всегда сбывается. Пролог. Рома. Для большинства людей Новый год – долгожданный праздник. У меня же он не вызывал никакого одухотворения и, более того, удовольствия. Просто день, просто ночь, просто смена года. Я никогда не понимал безумного восхищения при виде наряженной елки или разукрашенных витрин, не впадал в предпраздничную эйфорию от отблеска гирлянд и вообще предпочитал этот день считать обыденным и ничем не отличающимся от множества других. Хотя, признаю, зиму я любил. Едва ли не больше, чем все другие времена года. Даже несмотря на то, что частенько в городе была каша на дорогах, зубодробительный мороз и все вытекающие из лютого -30 последствия. И тем не менее, я предпочитал проводить ее в родном городе, в родной стране. Тогда как большинство знакомых за неделю до праздника стремительно паковали чемоданы и разъезжались по теплым краям греть свои бока на солнце, я, наоборот, возвращался из комфортных лос-анджелесских +15 в столицу. Вот такой я был неправильный бизнесмен. «Ты уже в городе?» Услышал я в трубке, широким шагом пересекая здание аэропорта, стараясь особо не заострять свое внимание на потоке желающих свалить из страны туристов. «В городе? А вы как долетели?» «Спокойно. Не передумал насчет 31-го?» Полюбопытствовал, наверное, в тысячный раз за последние пару дней на Горной. «Мы с девчонками будем рады гостям». «Нет, спасибо. Анфисе и Нике привет, но этот Новый год я намерен встретить в снегу по самую макушку». «Будешь затворником все новогодние праздники торчать дома? Поедать в одиночестве мандарины и смотреть один дома?» «Глуша литрами шампанское, намотав на шею гирлянду. Нет, Демыч, не угадал». Пришло мое время ухмыляться, попутно подмигивая заинтересованно поглядывающей на меня работницы аэропорта с милыми ямочками на щеках и серебристой мишурой на шее. «Даже так? Я чего-то не знаю, и у нашего крестного кто-то появился? Вот Ника тут интересуется, надо ли тебе принцессу с Мальдив привезти». «Оставьте мальдивских принцесс себе, а я буду затворником торчать в офисе. Работы выше крыши, через месяц снова лететь в Штаты. Времени поедать цитрусы и уничтожать игристое нет совершенно». «Праздники? Январские? Сидеть в офисе? Бурминцев, ты это видел?» «Что?» Не понял я, притормаживая и оглядываясь. «Люди, елка, чемоданы». «Жизнь твоя мимо пролетела, что-что?» «Да ну тебя! Некогда мне жизнью заниматься, у меня проекты горят». «Они всегда будут гореть». «И давно ли ты таким умудренным опытом семьянином стал на Горной? Пару месяцев как женат. Вы, кстати, когда обратно прилетаете?» «На Рождество. Обещали матери с отцом, что будем у них на семейном ужине. Ты тоже приглашен, и хоть в один день из десятка праздничных тебе придется выползти из своей норы и напялить костюм, ибо мать моя тебе не простит неявку». «Уважительных причин нет?» «Смерть разве что». «Понял», – кивнул я. «Принял». Перекинувшись еще парой-тройкой фраз, мы с Нагорным распрощались. Он с семьей отправился на пляж греть кости, а я отбил вызов и покинул здание аэропорта, вышел на улицу в морозную декабрьскую ночь. На мгновение остановился, поднимая взгляд на медленно кружащиеся в небе пушистые снежинки, вдохнул полной грудью колючий воздух, тишина, спокойствие и полный штиль. Зима в самом разгаре. Все-таки как ни крути, а для жизни в теплых краях я совершенно не создан. Долго наслаждаться умиротворяющей картинкой не получилось. У входа меня уже ждал водитель на служебном авто, при виде меня, выскочивший из прогретого салона. «Роман Викторович, с возвращением!» «Привет, Петь, спасибо!» Мы с моим водителем обменялись рукопожатиями, после чего Петр, забрав у меня дорожную сумку, закинул ее в багажник, и без промедления авто тронулось с места, выезжая на припорошенную свежим снегом загородную трассу. Красотища вокруг стояла невероятная, хоть пешком до города топай. «Куда едем, Роман Викторович? В ваш загородный дом? Говорят, завтра настоящий снегопад, до офиса будет добираться проблематично. Заторы на дорогах последние дни страшные, коммунальные службы не справляются, да и вообще зима какая-то снежная». «С Петром мы работаем уже больше 5 лет, и моментами я с ним совершенно забываю, что существуем мы в статусе начальник и подчиненный. Седовласый мощный мужик, на добрый десяток лет старше меня, который любит поболтать и время от времени травить байки. Водитель он первоклассный, да и человек хороший. С таким и в огонь, и в воду, и в глухую тайгу. «Снегопад, говоришь? Давай тогда в город. Останусь сегодня на квартире. Давно я там не был. Машину утром пригонишь?» «Конечно, как скажете». «А насчет зимы?» – добавил я немного погодя. «Снега много, зато тепло». «Это да, детишкам раздолье». Уж в этом вопросе водитель мой точно был сведущ. К 50 годам обзавелся 4 спиногрызами и 3 внуками. Гордо носил звание «любящий муж», «счастливый отец» и «заботливый дед». Я ухмыльнулся, провожая взглядом проносящийся зимний пейзаж за окном. Мне к моим 38 такого счастья не привалило. Жены нет, любимой тоже. Семьи и подавно никогда не было. Про детей вообще молчу. Временами думается, что я в принципе для нее непригоден. Для семейной жизни этой. Благодаря моему суровому детству функция «отец» еще в раннем возрасте атрофировалась. А жизнь в одиночку стала уже чем-то привычным и нормальным. Насколько вообще одиночество может быть нормальным? «Петь, заверни в супермаркет по дороге». «Да там меня и высаживай, до дома пешком прогуляюсь». «Вы уверены? Время уже позднее, да и ветрище холодный. А вы с самолета устали, Роман Викторович, к тому же с вещами». «Ничего, свежий воздух еще никому не навредил. Спать буду крепче». Сказано, сделано. Через добрый час служебная машина притормозила у ближайшего к моему ЖК «Авилон» торговому центру. Распрощавшись с водителем, я подхватил дорожную сумку и, накидывая ее на плечо, пошел в большой продуктовый магазин, на ходу прикидывая, чтобы по-быстрому сообразить на ужин. В ТРЦ тоже уже все было готово к встрече самого главного праздника в году. Гирлянды, мишура, елки, разноцветные шары и вездесущий Франк Синатра в динамиках со своим знаменитым «Let it snow», звучащим под тихий гогот десятков посетителей, лениво прогуливающихся по бутикам в поисках подарков. Мне казалось, я на этом празднике жизни с совершенно непраздничным выражением на небритом лице выглядел как пятое колесо у телеги, броско и не к месту. Всю праздничную картину завершали промоутеры в пестрых костюмах. Кого тут только не было. Гномы, феи, снегурочки. Вот чуть поодаль Дед Мороз расхаживает с посохом, а вокруг него эльфы крутятся. Кажется, это вообще существа слегка из другой оперы. Но кому какое дело, когда до праздника осталась неделя, правда? Прямо как не в развлекательный центр, а в сказку попал. С легкой снисходительной улыбкой на все это смотря, я и оказался пойман одним из таких неуместных эльфов. Почти у самого входа в продуктовый услышал за спиной радостное «Дяденька, подождите!» Я аж растерялся. «Дяденька? Это что-то новенькое!» Обернулся, заломив в немом вопросе бровь. А ко мне с улыбкой на кукольном личике в красно-зеленом ярком платье и с колпаком на голове подлетела девчонка. Молоденькая совсем, на вид лет 15, не больше. Для нее я и правда выглядел дяденька в сером драповом пальто и ростом под 1,90 м. «Здрасте!» «Здравствуй! Бон-бон, надо полагать!» Эльф кивнула, отчего колокольчики на шапке задорно звякнули, и улыбнулась, протягивая мне ручку с маленькой картонной открыткой. «Не желаете загадать желание?» «Что, прости?» «Ну, как же, новогоднее желание. Наша компания «Счастье с доставкой на дом» проводит новогоднюю акцию, дарит людям хорошее настроение. Все очень просто. Вы загадываете желание, мы его исполняем». Отрекламировала с улыбкой и без запинки эльф-промоутер. «Вернее, не мы, а Дед Мороз и его помощники. Мы работаем исключительно как посредники. Так что, не желаете?» Я на мгновение замешкался, но тут же, снисходительно улыбнувшись, сказал. «Чудес не существует, Бон-бон». «А вот и существует». «Хорошо, но я не верю во все это волшебство, увы». «А зря». Не желала отстать девчонка. Хотелось ей сказать, поживешь с моё, тоже оптимизма поубавится. Но зачем портить ребенку праздник, верно? Просто улыбнулся и, развернувшись, намеревался пойти дальше, когда вдогонку снова прилетела. «Ну, раз вы все равно в чудо не верите, то какая вам разница, загадали вы желание или нет, правильно?» Решительно, с улыбкой преградила мне дорогу мелочь в красно-зеленом колпаке, задирая разукрашенный нос. 2 минуты вашего времени. Вдруг именно в этот раз случится чудо, и ваше желание исполнится?» Переполненная оптимизмом, мечтательно пропела навязчивая девчонка. «Ладно», – кивнул я, соглашаясь исключительно ради того, чтобы не портить подрастающему поколению праздник. «Давай сюда свои записульки». Эльф едва ли не подпрыгнул от радости. Я подхватил из ее рук ручку и быстро, размашисто черканул на открытке первое, что пришло на ум. Свернул и передал обратно. «Все? Когда ждать подарок от Деда Мороза?» Улыбнулся, поправляя съехавшую с плеча лямку от сумки. «Новый год – время чудес. Никогда не знаешь, в какую из волшебных ночей ваше желание будет из...» Эльф запнулась, намеренно ли, случайно ли, прочитав, что я начиркал на клочке бумаги, и по-детски возмущенно прицокнула, сказав: «Дяденька, хочу синицу в дом, серьезно?» Еще и бровь так вздернула по-взрослому возмущенно, а взгляд больших обиженных глаз был такой о многом говорящий. «Давно мечтала о домашнем животном. В чем проблема?» «Ну так синицы, птички не домашние», – прозвучало с упреком. У виска пальцем не покрутила, и на том спасибо. «Ну так в этом и есть суть волшебства, разве нет?» Какая суть и в чем она, эльф явно не поняла. Задумчиво покрутила записку в своих пальчиках и, в конце концов, посмотрев на меня подозрительно, как на безумца, ретировалась. Видимо, решила, что взять с меня, такого неверующего Фомы, нечего. Я проводил эльфа взглядом. Забавная она и наивная до жути. И, сбрасывая оцепенение, подхватил корзинку и отправился за покупками. Будучи теперь совершенно неуверенным, что все еще хочу есть. Почему-то разговор с девушкой выбил из колеи, и настроение, из расслабленно-пофигистического, превратилось в тягостно-задумчивое. В итоге, купив пачку с быстрозаварной кашей, я покинул супермаркет. Домой шел все еще прокручивая в голове, звонкое и радостное: «Новый год – время чудес», в тот момент еще не представляя, насколько сильно я ошибался, заявляя, что чуда в принципе не существует. Машинально поздоровавшись с консьержем и улыбнувшись выбегающей на прогулку с собакой соседке, я, поднявшись на лифте на свой этаж, полез в сумку за ключами. Также машинально и без задней мысли открыл дверь. Уже предвкушая, как приму душ, поужинаю в абсолютной тишине и лягу спать, переступил порог. Сбросил сумку на пол в таком апатично-мечтательном настроении, когда произошло то, чего я совершенно не ожидал. Прилетел удар. «А ну, уходи, ворюга!» Визг, и из темноты квартиры мне по голове со всей дури припечатали чем-то мягким. И вроде не больно, но от неожиданности я чуть не рухнул, как подкошенный, а вот пакет с многострадальной кашей выронил. Пока пытался сообразить, что к чему и вообще какого черта, неизвестный мне нападавший повторил свой маневр, снова от души приложив меня по голове. «Это что, подушка?» От третьего удара я увернулся, в голос выругался, вскидывая руку и перехватив орудие недоубийства под дружный оглушительный визг, щелкнул выключателем, зажигая свет в коридоре. «Что за...» – начал и осекся. Уставился глазами на выкат на застывших посреди коридора прячущихся за дамской сумочкой совершенно незнакомых мне людей. «Какого лешего здесь происходит?» – рыкнул офигевший, переводя взгляд с молодой девушки на двух жмущихся к ней детей, поразительно похожих светловолосых пацаненка и девчушку, в смешных пижамах и с колючей решимостью в глазах. «Это ты кто такой? И как ты попал сюда?» прокричала возмущенно неожиданная гостья, швыряя сумочку в меня. Я дерганно перехватил не ахти какой предмет защиты и откинул в сторону, поднимая руку с зажатыми в ней ключами от квартиры. Отчеканил: «Хозяин, а вы кто такие? И каким образом здесь оказались? По-моему, я гостей не приглашал». Девушка, очевидно, мать детей, побледнела. Загораживая мелких собой, попятилась, испуганно округляя свои потрясающие глаза, которые так и притягивали взгляд. Закусила пухлую губку и растеряла все слова, очевидно потому, что отвечать не торопилась. Зато бойкий пацаненок, несмотря на протест, вцепившийся в его кофточку матери, вышел вперед и, уперев руки в бока, выдал по-мужски грозное: «А мы Синичкины, и мы тут теперь живем, вот!» Второй раз за короткий промежуток времени я впал в ступор, переспросив тихо: «Синичкины?» «Да», – поддакнула сестричка смелого парнишки. «Мою мамулю зовут Лада, меня Маруся, а моего брата зовут Лев. А тебя как зовут? Ты Дед Мороз, да?» Мы с мамой Ладой переглянулись, щеки ее заолели от смущения, а у меня на губах, очевидно, от полнейшего шока расплылась совершенно дурацкая улыбка. «Синичкины! Что ты там говорил, Бурминцев, что в чудеса не веришь? Так вот теперь получи и распишись за подарок от компании «Счастье с доставкой на дом». Оперативно, однако, сработали ребята.